Глава 6. Спорный вопрос между бабушкой и внучкой. Подъехав к медпункту, Катя поздоровалась с ней и стала открывать замок на двери. «Ты что ли будешь нашим фельдшером? Я сначала подумала, посетительница пришла, а ты прямо с ребенком принимать будешь?» Женщине было все интересно. «Да, подождите немного, я устрою ребенка в комнате и начну прием», – спокойно ответила Катя. Она не стала вынимать сына из коляски, просто завезла в маленькую комнату и прикрыла дверь. Затем вернулась в рабочий кабинет, где уже сидела на стуле и ждала ее пациентка. Одела сверху белый халат, помыла руки, достала тетрадь и спросила. «Ну, давайте зарегистрируем вас. Ваша фамилия и адрес». Женщина помялась и ответила. Сказала при этом, что прежняя не спрашивала никогда ни фамилию, ни адрес. «Так она жила тут не первый месяц, знала вас всех. Тут домов-то сколько всего. Через год и я спрашивать не буду. Так что вас беспокоит?» У женщины была проблема с желудком. Судя по всему, там был гастрит. Но в стадии обострения или вообще острый гастрит. Распознать было трудно, но судя по тому, что женщина рассказывала, что у нее такое уже было, но меньше, склонялась к тому, что это обострение. К тому же были подозрения на панкреатит. Тут уже самой не решить. Она выписала направление на консультацию к гастроэнтерологу, дала рекомендации по питанию и сказала, что запишет ее сама, та пусть пришлет кого-то узнать время приема. Свои подозрения она высказала женщине. «А может, к Воронихе сходить? Так проще будет». «Тогда зачем ко мне пришли? Узнать, как я веду прием?» Катя начала рассказывать, чем опасен панкреатит, и сказала, что к бабушке Свете она может прийти, когда будет стадия долечивания. Потом попыталась дозвониться до регистратуры. С третьей попытки ей удалось это сделать и записать посетительницу через 3 дня на прием. Там, конечно, пытались объяснять тем, что и так перегруз, пусть, мол, больная приедет и в живой очереди пытается попасть, на что Катя жестко ответила, что больная с острым панкреатитом ждать в очереди не будет. Был ли панкреатит или нет, она ошибалась, было неважно. И посетительница прониклась уважением к молоденькой фельдшерке. Потом от громкого голоса мамы проснулся сын. Катя пересадила его в манеж, дала игрушки и вернулась к посетительнице. Та поблагодарила и уже не говорила, что, может, таблеточку выпишут и все пройдет. Тут врач так ругалась за нее, значит, нужно ехать в район. До конца дня больше никого не было, и Катя, закрыв медпункт, повезла сына к бабушке. Она думала, что будет зимой, ведь нужно будет топить печку с самого утра, иначе ни она, ни сын, ни посетители не смогут там находиться. Дрова-то были сложены в сарайчике, на котором висел замок. «Ладно, ближе к холодам буду думать», — решила она. Бабушка ждала ее с нетерпением, узнать, как дела, был ли кто-то еще. Выслушав рассказ о пациентке, сказала, поджав губы, «А почему это ты решила, что я не справлюсь с поджелудочной? Как раз это и могу лечить». «Ну, для начала ладно, тебе нужен авторитет. Но дальше мы договорились, что у тебя свое, а у меня свое. Ты меня не хай перед пациентами. А как сама научишься лечить моим методом, увидишь, как неприятно, когда о тебе говорят «не может». Откуда ты знаешь, что я могу?» Катя смутилась сначала, а потом ответила. «Первое. Откуда мне знать, что ты умеешь? Второе. Как ты себе представляешь такую ситуацию? Вот у вас то-то и то-то, идите к моей бабушке лечитесь, так?» Почесав голову под платком, бабушка Света махнула рукой, сказав, что внучка права. Это выглядело бы глупо. Еще пожалуются люди, неприятности будут. «Просто хочу, чтобы ты знала, что я могу лечить не хуже врачей». Катя не ответила, только слегка улыбнулась, отвернувшись. Правда, эту улыбку бабушка заметила. Спорить с внучкой не стала, нужно убеждать фактами. Покушав, Катя принялась за стирку. Сняла то, что повесила в обед. Хорошо лето, и все сохло быстро. Затем простирнула новую партию, хотя ее было не так уж и много, но накапливать не хотела. Тем более Андрейка что-то капризничал, просился на руки. А хотелось подшить халат под себя, помочь бабушке хоть часок на огороде. Бабушка взяла внучка на руки, попыталась его рассмешить. «О, Катерина, да у него зубки резаться начали. Ну что, жди веселую ночь». «Ну вот, я и не подумала об этом, думала другие причины, Может, он отреагировал на Даниловну так? Так ты же в такое не веришь. Я не сказала, что не верю. В плохое как раз верю, так как руки и ноги не слушались меня. А в остальном я верю нашей медицине. Хотя и народные методы также дают результат. Бабушка, а чем мне помочь Андрею? Тут в дежурную аптеку не побежишь среди ночи. Бабушка Света ничего не ответила. Пусть Катя попробует сама справиться. Обидно ей было, что ее, Воронихе, знания и опыт родная внучка и в грош не ставит. Всю ночь носила Катя сына по комнате, во двор выходить не стала. Молчала и бабушка. Утром, не выспавшись, повезла коляску с сыном в медпункт, раздумывая о том, что эта коляска уже мала, нужна прогулочная, а где взять? Можно было купить новую, но на нее пойдет весь остаток денег, который она привезла с собой. Только успокоила сына, пришел посетитель. Его беспокоила шишка на скуле, которая уже разрослась и сильно бросалась в глаза. Катя ощупала ее и поняла, что это киста, и ее лучше удалить. Это она умела делать. Ну, как хорошо, присутствовала на двух таких процедурах. Хорошо врач объясняла разницу и все нюансы. Предложила удалить, сказала, что через неделю останется только рубец. Мужчина согласился, но тут расплакался Андрей. Она взяла его на руки и вошла в кабинет. — А как это вы с ребенком собираетесь резать? — Нет, я так не согласен. Тут же и рану руками будете касаться, и ребенка. — Приходите завтра, я сына оставлю дома. — А сейчас почему он с вами? — Потому что я работаю, находясь в декретном отпуске, — спокойно ответила Катя. — Это как-то неправильно. Я и так боюсь, умеете ли вы. А тут и ребенок плачет. Почему вы его не успокоите? — У него зубы режутся. — Ладно, я поеду завтра в район. Там хоть без криков обойдусь. — Это вам решать, — пожала плечами Катя. Ситуация была не из приятных. У сына десны опухли и стали ярко-красного цвета. Он грыз соску, кулачки, сердился. До обеда больше никого не было. Все-таки лето, и не все знали, особенно в соседних селах, что открылся медпункт. Для Кати это было спасение. В обед она приехала с плачущим внуком домой. Бабушка давно приготовила специальное снадобье, чтобы обезболить процесс, но ждала внучку. «Бабушка Света, ты можешь чем-то помочь Андрюше?» – заискивающим тоном обратилась она к бабушке. «А что такое? Чем помочь?» «Ну ты и сама знаешь и слышишь плач. С зубками». Бабушка подхватила быстро внучка на руки и понесла его в свою комнату, что-то говоря ему ласково, поглаживая по головке. Плач постепенно стихал, пока совсем не прекратился. Когда она вынесла ребенка, тот уже радостно улыбался. Катя покормила сына супом, который сварила бабушка, посадила в кроватку играть. Сама быстро простирала пеленки с ночи, потом села с бабушкой кушать. «Бабушка, Андрей сегодня так кричал, что я не могла удалить кисту мужчине. Он же сердился и сказал, что поедет завтра в город». «Ну и пусть едет. Зачем тебе такие пациенты? Он сорвет повязку раньше или занесет грязь, а виновата будешь ты. Но иногда в таких случаях звони мне». Я приду и помогу с ребенком. Бабуль, ты прости меня за вчерашнее. Я тебя обидела, причем зря. Это ты говоришь так, потому что помощь тебе нужна. Я хочу, чтобы ты сама убедилась в моей правоте. И ты учти, что в тебе также сила дремлет. Не пришла еще ей пора раскрыться. Вот и споришь. Какая сила? Я что, тоже ведьмой буду? Ведьма — это значит ведающая, знающая. А не страшная и с космами, о которой ты рассказывала. Ешь давай и посмотришь, что там сын делает.